Глава 13. Рен. Голова Рен полнилась огнем, дождем и дымом. Вокруг кружилась вода, швыряя ее то в одну, то в другую сторону. И девушка обнаружила, что не может дышать. Она забыла, каково это — иметь возможность дышать. Затем где-то вдалеке услышала голос. До боли знакомый голос. «Уходи!» — кричал Роуэн. «Забирай Бриту и уходи!» «Но Бриты со мной нет». Сбитая с толку, она нахмурилась и попыталась избавиться от усталости. «Она с бабушкой и дедушкой Роуэна, а я...» Рен проснулась от толчка, который сильно испугал ее. Все вокруг двигалось неравномерно, что означало лишь одно. Она очутилась на корабле. Как в тумане, Рен попыталась разобраться, что ее окружало. «Что случилось?» — начала она говорить, но поперхнулась, когда корабль швырнула на особенно большой волне. Именно ощущение разыгравшейся морской болезни, очевидно, и вытащило ее из бессознательного состояния. Пускай сражаться на судне и плыть по морю даже при худшей погоде ей было комфортно, пребывание в замкнутом пространстве на волнах вызывало сильнейший приступ тошноты. Желчь обожгла ей горло, и она, наконец, поняла, куда ее поместили. В невысокую комнатушку, в которой даже невозможно стоять. Желудок снова скрутило, и она попыталась проползти вперед. Рен побледнела, обнаружив, что ее запястье в оковах, цепь от которых тянулась к сырой деревянной стене. «Черт возьми!» — сумела выплюнуть она, но тут же пожалела об этом. Несмотря на все тренировки, да ее тело находилось в ужасном состоянии, Рен не смогла удержаться от рвоты в момент, когда открыла рот. На глазах выступали слезы, когда она снова и снова переваливалась через край узкой койки. Вскоре в желудке уже не осталось абсолютно ничего. Но ей не удавалось остановить рвоту, и довольно быстро во рту появился мерзкий привкус, отчего захотелось сделать большой глоток воды или вина, лишь бы избавиться от него. Она обмякла в своих цепях. Из-за них едва ли удавалось удобно сесть, не говоря уже о том, чтобы лечь. Поэтому она прижалась щекой к деревянной стенке корабля, пытаясь не обращать внимания на вонь собственной рвоты. Корпус корабля приятно холодил кожу, и это помогало успокаивать желудок, невзирая на качку. Рен аккуратно сглатывала и медленно дышала, только бы не случилось очередного позыва. «Не фокусируйся ни на чем, вообще ни на чем. Ты ничто, все это ничто». Она закрыла глаза и погрузилась в сон. Во второй раз принцесса проснулась более плавно и мягко, чем в первой. Будто поврежденное тело облегчало ее возвращение в сознание, что само по себе казалось чудом, и она была ему за это благодарна. Рен поняла, что больше не чувствовала морскую болезнь, как прежде, и что качка корабля прекратилась. Выходит, они давно миновали Драконьи острова. Ее охватили страх и волнение. Она никогда не уплывала далеко от дома. «Не смей распаляться, ты пленница!» Кожу покалывала. Кто-то наблюдал за ней. Она открыла глаза. «Ты!» – прошипела она сквозь стиснутые зубы, хотя из-за обезвоживания и пересохшего горла крик походил на шепот. Перед ней на корточках сидел верлантийский воин, которого она пыталась убить в часовне, который обхватил руками ее горло и... Тот, с кем она заключила сделку. Поток воспоминаний о последних долгих часах заполнил мозг Рен одним сбивающим с толку ошеломляющим ударом. «Он принц. Он должен был убить меня. И все же я здесь. Заключенная, а не мертвая». Рен не знала, какой вариант ее устраивал больше. Она переключила внимание на собственные обнаженные ноги и длинную черную рубашку, прикрывавшую тело до колен. Кто-то раздел ее. Рен с трудом сглотнула и собралась с духом, прежде чем снова уставиться на принца. «Ты раздел меня?» «Нет». «Твои люди?» «Целитель». «Ты не убил меня?» Утверждение. Мужчина не улыбнулся, не нахмурился и не выдал никаких других признаков эмоций, пока смотрел на нее. Он перевел взгляд от лица Рен к ее волосам и вернул его обратно. «Да». Наконец подтвердил он так тихо, что она еле расслышала его за ревом моря. «Не убил». Не думала, что до сих пор будешь жива, да, принцесса?» Она выдержала его пристальный взгляд и потерла левое запястье, загремев кандалами. «Ваш вид, как известно, не держит своего слова». Он никак не отреагировал на ее колкость. Его нелегко вывести из себя. Приятно знать. Рен склонила голову на бок и решила помолчать. Она видела, как он снова покосился на ее волосы, словно не мог не смотреть на них. Почему странный верлантийский воин продолжал пялиться на ее волосы? Разве раньше не видел рыжих? Вдруг у него фетиш? Она уставилась на него, чувствуя себя незащищенной и сердитой. «Ты в шоке?» — спросил он. «Будь ты не в шоке, я бы удивился. Ты слишком много пережила». Рен не знала, что на это ответить и стоило ли отвечать. Ведь, разумеется, она пребывала в шоковом состоянии, но не поэтому не отвечала. Ей требовалось многое переварить и распланировать, чтобы исполнить то, чего он от нее ждал. И кроме того, она вглядывалась в темноту, пытаясь уловить черты лица мужчины. Рен имела дело с варварским чудовищем. Она слышала о его методах ведения допроса во время обучения. Он славился жестокостью. И Рен следовало действовать осторожно. Он думал, раз женщина-наследница, статус ее защитит. По крайней мере, пока. Словно прочитав мысли Рен, мужчина посмотрел на ее грудь, хотя и не с тем похотливым выражением, которое она привыкла видеть у некоторых менее привлекательных торговцев, иногда причаливавших у берегов Лорна. Он ее оценивал. «Ты согласилась скрепить договор между нашими двумя нациями браком, но у меня такое чувство, что все не так просто. С тобой будут проблемы?» Она хранила молчание. У нее болели плечи, и она дернула левым, вывернутым. Они вернули его на место. Это был хороший знак. Или им хотелось, чтобы ты восстановилась, и тогда начнут пытки. Он вздохнул, затем поднялся на ноги и протянул огромные руки вверх, убрав их за голову. Рен услышала, как хрустнуло одно из его плеч, и мужчина удовлетворенно вздохнул. «Ах, я пытался разобраться с больным плечом с тех пор, как приказал застрелить тебя в небе». Она напряглась. «Аврора». Принц бросил взгляд в ее сторону и одарил едва заметной улыбкой. «Да, это был я. На тебя было приятно посмотреть. Я и не знал, что Освин научил свою дочь такой свирепости. Ты многим рисковала, летая с воинами. И могла умереть». Рен почувствовала отвращение от этого комплимента. Каждое слово, слетавшее с уст этого человека, казалось манипуляцией, пропитанной ядом. Принцу, судя по всему, нравилось играть словами, чтобы добиваться своего. До нее дошло, почему он заполучил репутацию змея. Он мог сделать своей пешкой кого угодно, но только не ее. Она выиграет. Он просто еще не знал этого. Она должна сохранять спокойствие. Он убил твою семью. Рен боролась со своей яростью, с трудом сдерживаясь, чтобы не разодрать ему лицо. «Ты что, разучилась говорить? Тебе напомнить, что тогда будет?» спросил мужчина и положил руку на рукоять, чем явно собирался ее напугать. И Рен испугалась. Она не лишилась рассудка и потому признавалась себе в очевидном. Верлантийский принц был высоким, широкоплечим и диким. Он обладал красивым лицом и острым умом. А потому ей грозила опасность, если она не придумает, как разыграть карты правильно. «Возьми себя в руки. Не понимаю, почему должна тратить свои слова на тебя», произнесла Рен, обескураженная тем, как ей сложно говорить. Голос звучал надтреснуто, хрипло и едва слышно. Кстати, ей бы не помешало выпить воды. Она облизнула губы. Принц переместил руку с кинжала на бурдюк с водой, висевший у него на бедре, и ловко отвинтил крышку большим пальцем. Опустился на колени и приложил горлышко к губам Рен. У нее возникло искушение отвернуться и отказаться от драгоценной жидкости, которая начала выливаться. Но это было бы глупо. Она слишком слаба и безумно хотела пить, не в силах сопротивляться. Языком она лакала воду и глотала так, будто наслаждалась таким сладким напитком в последний раз. Слишком рано он оторвал бурдюк от ее губ и закупорил его. Рен не сдержала вспышку разочарования, промелькнувшую на ее лице, чем вызвала у Арика ухмылку. Он помахал сосудом перед ней. Ответь на мои вопросы, и, возможно, получишь больше. Чего ты от меня хочешь? Что еще он выкинет? Много чего. Как удивительно неопределенно. Похоже, мы отлично начали. Где твоя сестра? Рен медленно моргнула. У нее сложилось впечатление, будто принц думал, что существует лишь одна принцесса. Не понимаю, о чем ты. Ну, хватит. Тихо пророкотал он. Давай не будем лгать друг другу. Наш шпион сообщил, что есть только одна принцесса. Вот только ни один монарх не обзаводится лишь одним ребенком. «Мой отец был верен моей матери», — честно ответила она. Принц рассмеялся. «Король Освин был слишком умен для этого. Драконьи острова нуждались в страховке. Один ребенок — это слишком большой риск. Поэтому я спрошу тебя еще раз. Где твоя сестра?» Ложь. Она сверлила его взглядом, желая ему всех несчастий, какие только могла придумать. Очевидно, он получил больше информации после того, как она потеряла сознание. «Мертва», — прошептала она. «Враг должен поверить, что Бриты нет в живых. Это единственный способ защитить ее народ и сестру». И все же ложь жалила Рен за язык. После того, как она увидела, как все, кого она любила, умирали у нее на глазах, сама мысль о смерти ее младшей сестры была подобна стреле, выпущенной в сердце. «Используй эмоции. Заставь его поверить». Мужчина устремил на нее свои ясные, как стекло, глаза. «Как она умерла?» «Мы убегали из замка», — продолжила Рен, обнаружив, что лгать легче, когда голова полна призраками ее близких. «Под замком скрыта сеть туннелей, которые ведут в город и к пляжам. Я бы посоветовала вам их проверить, если бы мы не покинули Драконьи острова». Арик не ответил на ее предположение о его незнании. Просто ждал, пока она подробно расскажет свою историю. Рен отвернулась, ей даже не пришлось изображать жжение в глазах. «Я пыталась нести ее в темноте. Она так боялась, но путешествие было долгим, а проход узким. Я устала. Последние несколько поворотов к берегу ей пришлось пройти пешком. А потом она...» Рен всхлипнула по-настоящему, пускай и сочиняла лживую сказку. Она так и не успела отгоревать. «Лестница на пляж, вырезанная в скале!» — говорила она сквозь слезы. «Она такая крутая! Даже я по ней хожу с трудом! А моя сестра, она не справилась! Когда я поняла, что случилось, было слишком поздно!» Между ними воцарилось молчание. Если бы Рен не была так расстроена, ее бы впечатлил ее рассказ. Даже для нее он звучал правдиво. «Ради моей же сестры!» Вот что с ней случилось. Не в силах вытереть слезы, которые текли из ее глаз, Рен беззастенчиво рыдала перед эльфом. В конце концов, в тусклом свете висячего фонаря мужчина пошевелился. «А ее тело где оно?» «Под волнами с моим драконом», — незамедлительно ответила Рен. Горе мгновенно превратилось в ярость. «Куда ты хотел отправить и меня? Ненавижу тебя!» «Это война». Жизни обрывались с обеих сторон. «Это была не война, а бойня!» «И все равно жизни обрывались», — сказал бессердечный принц, вставая при этом. Она дернулась в цепях, пальцы так и чесались от желания впиться в его красивое лицо. Он заслужил почувствовать всю ту боль, которую причинил ей. Несколько долгих мгновений Арик наблюдал, как девушка кипит от злости, и ей даже показалось, что принц что-то ищет в ее лице. Намек на то, что она, возможно, лгала или что-то совсем другое. «Лучше научись себя контролировать, принцесса, иначе пребывание в Верланте покажется тебе крайне неуютным. Как я говорил раньше, жизнь может быть легкой или трудной. Ты сама выбираешь путь. Но если выберешь неправильный, то ты и твой народ пострадаете». «Надеюсь, ты будешь гореть в аду». Арик мрачно усмехнулся. «Уже. Еще какие-нибудь ядовитые слова в мой адрес?» Рен захлопнула рот и отвернулась от него. И не сказала больше ни слова этому жестокому, бессердечному человеку. «Значит, такова судьба. Да будет так. Люблю испытания». Принц резко кивнул ей и быстро покинул сырой карцер. Звук его шагов по деревянной лестнице прогрохотал справа от нее. Некоторое время она ничего не делала, только смотрела на ступеньки. Что с ней будет? Неужели ее оставят гнить здесь? Выбросят ли безжалостно за борт, чтобы она умерла от рук моря? Или доставят в Верланте, где станут пытать до полусмерти, заставляя выдать секреты Лорна? Стой, думай, что тебе предложил принц? Рен потерла виски и попыталась вспомнить туманный разговор в большом зале. Он предложил ей выйти замуж за его отца. Ты станешь еще одной невестой для мужчины, у которого сотня жен. Она согнулась и ее снова вырвало. Тяжело дыша, Рен обхватила себя руками за талию. Мама рассказывала ей истории о том, какими были высокородные эльфы. Они относились к своим женам, как к недолговечным трофеям. «Я должна выбраться отсюда», — пробормотала она, переводя взгляд с лестницы на деревянные доски слева от себя, представляя круглое окно, выходящее на горизонт. Она понимала, что на борту корабля у нее не появится возможности сбежать. В таком случае Рен должна приготовиться бороться за свою жизнь и бежать, когда ступит на земли Верланти.